Глава 12. Только Макс успел положить на стол костюм, как всхлипывающий Лёшка бросился ему на шею. «Брат, я уж думал, что остался один. Вы все погибли!» — запричитал парень. Макс обхватил парня и крепко прижал к себе. То, что он выжил, было чудом. Лёшка, продолжая всхлипывать, глянул на хмурого Сергея, который присел на стул возле стола и печально опустил голову. «Они уже никогда не вернутся», — тихо произнес Макс и вновь прижал к себе парня, так как тот зарыдал в полный голос. Видя, что с ним творится, Сергей сходил на кухню и принес воды. Усадив Лёшку на стул, они дали ему напиться. Посреди гостиной появился экран системы. Что она там пишет, Макса не интересовало. Отойдя в сторону, он повалился в кресло и, согнувшись вперед, упершись локтями в колени, обхватил голову руками. Если бы Лёшка погиб, ему уже было бы на все плевать. Скорее всего, он не стал бы защищаться в следующей миссии. Сергей остался бы с новичками, а у него не хватило бы сил идти дальше с новыми людьми. «Макс!» — неистово закричал парень. «Макс!» — повторил он. «Но чего ты там орёшь?» Он убрал руки и поднял голову. «Там! Там!» — Лёшка тыкал пальцем в сторону экрана системы. «Там! Посмотри!» — наконец выдавил он из себя. «Ну что там может быть?» Командир нехотя поднялся и подошел к экрану. Рядом встал Сергей, к ним тут же подскочил Лёшка. «Читай!» — указал он на текст, который располагался вверху. Под ним находились объемные изображения всех членов команды и их данные. Двое из них подсвечивались красным. Макс посмотрел на сообщение. Первая строка гласила, что миссия выполнена, и каждому члену команды начислено по 500 баллов. «И что?» — он недоумевающе глянул на парня. «Система от своих щедрот выдала нам по 500 баллов». «Да не то! Читай дальше!» Парень нервно дернул его за рукав. Макс вновь посмотрел на текст. «Поздравляю, вы выполнили задание, где ваш успех составлял 2%. За это вам полагается 3 эксклюзивных бонуса». Ниже текста вращались 3 иконки со странными символами. А еще ниже был другой текст. «Каждый бонус позволяет возродить одного погибшего члена команды. Для этого необходимо его отметить и нажать на бонус. Произойдет первичная установка с начальными параметрами. Далее следуйте инструкции». Макс замер, тело пробил холодный озноб. «Макс, их можно вернуть! Ты слышишь, они вернутся!» — закричал Лёшка. «Мы вновь будем вместе!» Парень часто задышал, сжал кулаки от переполняющих его чувств радости. «Вот так дела!» Сергей, шокированный данной новостью, почесал затылок. «Командир, ты чего застыл?» Он толкнул Макса в плечо. В его голове сейчас пронесся целый поток различных мыслей. Значит, он все-таки прав. Система не позволит вот так просто им умереть, она вернет их. Дала 2 бонуса на возрождение и еще 1 про запас. Буря эмоций разразилась в нем, едва сдерживая себя, Макс посмотрел на Сергея. «Я сам в это не могу поверить, но так и есть», — подтвердил тот. Лёшка успел сбегать на кухню и принес воды. Макс с жадностью осушил стакан. «Спасибо. Тогда в начале дементий». Он коснулся иконки с его обозначением и следом первого бонуса возрождения. Экран сменился. На нем появились полные данные члена команды. «При возрождении возраст установлен 18 лет. Физические параметры и форма тела будут скорректированы в соответствии с установленным возрастом». «Как это 18? Почему 18?» — удивился Сергей. Макс улыбнулся, ничего не ответив. «Почему система устанавливает только этот возраст? В чем смысл? Но ведь у нее ничего не бывает просто так». Вот дементий обрадуется. Он как раз изъявлял желание стать помоложе. Появилось новое сообщение. «Желаете что-то изменить? Нажмите «Да». Активируется дополнительное меню с установками. Или нажмите «Нет». «А что можно изменить?» — удивился Лёшка. «А разве так бывает?» Сергей усмехнулся, глядя на его недоуменное лицо. «Можем сделать дементию уши, как у эльфа. «Офигеть!» — прошептал парень. Сергей пошутил, но Алексей воспринял это за чистую монету. Макс нажал «Нет». «Лучше не смотреть, а то искушение появится». На экране появилась иконка с надписью «Возрождение». Командир коснулся ее, экран сменился, вновь перейдя на страницу с данными членов команды. «Сейчас будет настоящее шоу». Сергей засмеялся, представляя ощущение дементия в молодом новом теле. Через несколько секунд он материализовался на полу прямо перед ними. Дементий был голый, его одежда появилась рядом, как и оружие. У Лёшки перехватило дыхание. Ведь следующий возродит Киру, и она тоже появится. Голой. Дементий надрывно вздохнул и присел. «Где я?» — он закрутил головой. Народ засмеялся. «Так я на базе», — он облегченно выдохнул. «А мне показалось, погиб». Он глянул на свои ноги. «А почему голый? Это вы меня раздели? Но зачем? А где Кира?» Дементий тут же прикрылся руками. Вначале Лёшка скорчился от смеха, а затем и вовсе повалился на диван. «Чего вы ржете?» — не понял возрожденный и, не обнаружив, в гостиной Киры поднялся. Он вновь посмотрел на себя, затем на руки. Глаза расширились в изумлении. «Что со мной?» Мужики улыбались, поглядывая на него. «Сергей, объясни». Макс ушел на кухню, налил 2 стакана воды и вернулся в гостиную. Дементий уже надевал одежду. Увидев командира, бросился к нему и схватил за плечи, разлив воду. «Макс, это правда. Я был мертв, ты меня возродил. Макс, почему я помолодел? Почему 18?» «Так система решила», — спокойно ответил он. «Не тряси меня. Хоть мышц у тебя уже не так много, но сил хватает. Еще чего сломаешь ненароком?» Дементий убрал руки. «Ты еще себя в зеркало не видел». Командир усмехнулся. Вздрогнув от его слов, он побежал в свою комнату. Вскоре вышел оттуда, поглаживая лицо руками. «Ты посмотри на него», — Сергей указал на Дементия пальцем. «Идеальное лицо, отличные пропорции тела, потрясающая правильная фигура, и ему теперь 18 лет. Да за такое прокачанное тело любой пацан в данном возрасте полжизни бы отдал». «Да, круто смотрится». Лёшка вздохнул, хотя сам имел великолепную стройную фигуру и подчеркнутую мышечную массу. «Ты не хуже выглядишь в своей броне», — утешил его Макс. «Так кто в броне?» — парень вздохнул. «Я не могу поверить, что это я», — произнес Дементий дрожащим голосом. «Но лицо...» — он вновь провел по нему пальцами. «Оно не такое, как было в молодости. Похож, но другое». «Система провела коррекцию, изменив его черты в правильную сторону», — пояснил Макс. Дементий потрогал нос. «Был перелом, и не раз он стал с горбинкой, а теперь идеально ровный». «Пацан», — усмехнулся Сергей, — «что не нравится? Так еще не поздно, Макс может все отменить и вернуть твои 30 лет». «Нет-нет», — замахал руками Дементий. «Все отлично, просто я в шоке». «То-то». Сергей погрозил ему пальцем. «Быстро привыкнешь», — добавил Макс. «Так ты что, тоже не так, как сейчас выглядел? А мы не поймем, почему у тебя такое аристократическое правильное лицо», — удивился Дементий. «Да и фигура с идеальными пропорциями, все мышцы проработаны. Спрашивать не стал, может, таким уродился, а оно значит вот в чем дело». Лёшка удивленно посмотрел на брата. «Простите, не хотел говорить, не думал, что это важно. Да, меня система не только омолодила при переносе, но, как и тебя, немного изменила», — признался Макс. «Только я до этого не погибал». «Кира будет на 7-м небе от счастья! Вновь станет 18-летней, да еще большей красавицей!» Лёшка томно вздохнул. «Так она что, тоже погибла?» — не понял Дементий. Об этом ему еще не рассказали. Макс поведал, что произошло. «Ну и дела!» — он покачал головой. «Ей и так 20 лет, минус 2 года будет незаметно», — добавил в конце Сергей. «Ну не скажи!» — не согласился Макс. «Для девушки 2 года сбросить — это как заново родиться». Народ засмеялся. «Ты так и будешь ее в трусах встречать?» — поинтересовался Макс у Дементия. Он спохватился и, забрав с пола одежду и оружие, быстро ушел к себе. «Нам тоже не мешало бы переодеться, а то только Лёшка успел, а мы так и стоим в боевой экипировке», — — констатировал Сергей. Макс согласно кивнул. Они разошлись по своим комнатам. Пока надевал домашнюю одежду, он размышлял над тем, что учудила система. Макс понял, почему на самом деле она выдала 3 бонуса. 3-й для Сергея. Значит, хочет, чтобы все были одного возраста. Получается, ему в ближайшее время придется погибнуть для того, чтобы возродиться в новом теле. Неспроста система это делает, выбрав для всех возраст 18 лет. Вот только почему она сразу не дала такие молодые тела? Внутреннее чутье ему подсказывало, в этом кроется тайна, и узнают они ее еще не скоро. Можно было выбрать, к примеру, 21 год, самый подходящий возраст, но система установила именно 18. К тому же производит коррекцию как внешнего вида, так и самого тела, создавая их более совершенными. Это тоже не просто так. К тому же было непонятно, почему сразу после смерти не сделал это. Немного поразмыслив, он пришел к выводу, что в таком случае было бы намного тяжелее адаптироваться в новом мире. В его теорию лишь Лёшка не вписывался, ему 15. Ну или лучше сказать, почти 16. Еще 2 года расти до 18. Вот только есть одно «но». При переносе система не просто лечит от ранений. Она воссоздает то тело, что у нее имеется, если можно так сказать, в архиве, а значит, возраст не меняется. Сколько бы они ни прожили на базе, вновь вернутся в исходное состояние. Поэтому и Лёшка так и останется в возрасте 15 лет. Или же, когда он проживет в нем до 18, она его поменяет. Вполне возможно. Хотя может оставить подростком. Если бы ей нужно было, чтобы все имели один возраст, то и парня бы подобрала в команду соответствующего. Но ее выбор пал именно на подростка. Получается, и в этом имеется своя причина. Лёшке говорить об этом пока не стоит. Расстроится, ведь внутренне он станет взрослеть, а внешне нет. Но, с другой стороны, Максу самому намного больше лет, чем теперь выглядит. Может, и парень свыкнется с неизбежным. Только он хотел выйти в гостиную, как его посетила еще одна мысль. Вполне возможно, такую сложную, практически невыполнимую миссию система создала с целью проверить их максимальные возможности. И вполне вероятно, даже если бы все погибли, она сама бы их возродила. Что, кстати, к другим командам вряд ли относится. Значит, стоит ожидать еще чего-нибудь подобного, а может, даже и хуже. Ведь они все-таки справились с охотником, и получается, по логике системы, это еще не предел их возможностей. От мысли, что она может создать совершенно невыполнимую миссию, Макс поежился. Все-таки он не прав, шанс все равно оставит. Пусть небольшой, но выжить смогут. Главное — понять как. Он некоторое время стоял в задумчивости и, забрав одеяло, вышел в гостиную. «Мы тебя уже заждались!» Лёшка был весь в нетерпении, рядом с ним находился одевшийся Дементий. Макс положил одеяло на стол, чтобы, когда возродится Кира, накрыть ее. «Отвернитесь и не подглядывайте», — обломал он Лёшку. «Киру пора возвращать». «Да я и не собирался смотреть». Парень разочарованно повернулся. Как только Макс осуществил нужные манипуляции на экране системы, на полу появилась Кира в своем новом, еще более прекрасном виде. Он тут же накрыл ее одеялом. Рядом с ней лежала броня и оружие. Девушка быстро пришла в себя и присела. Одеяло спало с груди, она ойкнула и прикрылась. «Вы что со мной сделали, извращенцы?» — выкрикнула она. «Нахалы! Почему я голая?» — заверещала Кира. Сергей и Дементий, заулыбавшись, повернулись, а Алёшка, посмотрев на нее, захихикал. «Не смотреть, маньяки!» — рявкнула она, да так, что они резко вновь отвернулись. «Поганцы, я могла всего ожидать, но не такого!» — начала она возмущаться. «А что это со мной вообще произошло? Почему я сижу на полу посреди гостиной? Как вам удалось снять с меня броню? Это же невозможно!» Наконец она стала приходить в себя. Лёшка не выдержал и прыснул от смеха. Макс, сложив руки на груди, смотрел на нее. Ушло немало времени, пока удалось объяснить, что произошло, и главное, до нее наконец дошло, что она помолодела. Реакция Киры была потрясающей. То, что погибла, была мертва, и ее возродили, все это отошло на второй план после того, как узнала о своем новом возрасте. Девушка с восторженным лицом вскочила и, завернувшись в одеяло, унеслась словно вихрь к себе в комнату. Ей не терпелось полюбоваться в зеркало. Как и говорил, помолодела на 2 года, а реакция будто сбросила все 30. Констатировал Макс. Вскоре, одевшись, Кира влетела в гостиную и, подскочив к Максу, поцеловала его в щеку. «Спасибо, командир!» Ее глаза светились от счастья. «Да не я это!» — засмущался он. «Так система решила». «Неважно!» — Кира отмахнулась. «Ты мой командир!» Лёшка печально вздохнул. «Повезло брату! Поцеловали!» Мужики засмеялись. «Ты не представляешь, как он ревел!» Макс кивнул на Лёшку. «У парня была истерика, когда узнал, что ты погибла». Макс втихаря подмигнул ему. Кира, недолго думая, подошла к нему и, ухватив за голову, страстно поцеловала в губы. Парень даже замычал, вытаращившись на нее. «Я тоже тебя люблю, мой мальчик», — произнесла она, отпуская его и погладила по голове. Лёшка ошалел и покраснел, почмокал губами и сглотнул, взирая на Киру. «Первый настоящий поцелуй, да еще от такой красавицы», — прокомментировал Дементий. «Я вас всех тоже люблю», — добавила Кира. Лёшка часто задышал, провел пальцами по губам, еще больше покраснел и, засмущавшись, отвернулся. Глаза у парня светились от счастья. «А это кто?» Кира посмотрела вначале на Дементия, а затем на командира. «Как это я сразу не заметила? У нас новенький. А где Дема?» Она посмотрела по сторонам. Народ прыснул от смеха. Макс усмехнулся и объяснил ей, кто этот молодой новенький парень. «Ничего себе!» — удивилась Кира. «Похож, если присмотреться, но как потрясающе стал выглядеть! Дема, ты просто супер!» Дементий засмущался и отмахнулся. «Да ну тебя! Ты бы убрала свои вещи!» Макс кивнул на броню и оружие, лежащие на полу. «Ой!» — она тут же схватила их. «Извините, я сейчас!» Кира унесла к себе в комнату. Вернувшись, развалилась в кресле со счастливой улыбкой. «Но раз все в сборе!» — произнес Макс, встав на свое привычное место возле стола. «Тогда подведем итог». Он посмотрел на экран системы, затем на броню, доставшуюся от охотника и его мечи. «Нет, вначале с этим разберемся». Мечи привлекли его внимание, что-то в них изменилось. Вынув один клинок из ножен, он обнаружил, что черного ореола вокруг лезвия нет. Отвинтив навершие, заглянул внутрь. Кристалла не было. «Что-то не так?» — поинтересовался Сергей. «Система изъяла кристаллы из мечей. Похоже, решила, что это слишком жирно для нас». Он вложил клинок в ножны. «Жаль», — Сергей с сожалением покачал головой. «Серьезные были клинки». «Что будем делать с броней? Кому отдадим?» Макс посмотрел на него, затем на Дементия. «А тут нечего решать, себе заберешь», — заявил Дема. «И не спорь, Макс». Кира посмотрела на Лешку, затем на Сергея. Те согласно кивнули. «Команда решила, броня должна принадлежать командиру. Ты слишком ценен для нас». Это было несколько неожиданно. Он собирался отдать ее Дементию. «Демократию устроили?» «Броню должен носить ты. Как хочешь, думай, но из нас ее никто не возьмет», — отрезал Дементий. «Ты самый важный член команды. Она твоя, как и мечи. Мы не изменим своего решения, и демократия тут ни при чем», — возразил Сергей. Макс недовольно покачал головой. «Хорошо, раз так решили, значит, так и поступим». Не стал он отпираться, отчасти они правы. Только причина не брать ее у него была своя. Что на самом деле из себя представляет броня, Макс знал, из-за этого смотрел на нее с некоторой опаской. Но раз двое членов команды уже ее носят, значит, пришла пора и ему надеть и привыкать. Он подошел к охапке оружия и развязал ремни, некоторое время изучал образцы, затем поднялся и вновь вернулся к столу. «Ничего ценного, все продаем». Проведя определенные манипуляции на экране, принесенное оружие исчезло. 26 штук. Выручили мы за них 1520 баллов. — озвучил он сумму. За задание получили 2500, плюс небольшой остаток, итого получилось 4067 баллов. Всем вам хватит поднять уровни. Макс использовал баллы. Каждый член команды на некоторое время покрылся голубым свечением. «Теперь у каждого пятый уровень», — констатировал он. «Круто!» — Лёшка напряг и потрогал бицепс. Объем мышц не увеличился, но они стали более крепкими. «На этом все. Приходите в себя, привыкайте к новым телам и не забывайте тренироваться с мячами», — закончил он. «Ты каждый раз напоминаешь о тренировках, мы уже наизусть запомнили», — усмехнулся Дементий. «Остался я один стариком», — театрально вздохнув, Сергей поднялся. «Будешь у нас папочкой», — хихикнула Кира и упорхнула к себе в комнату. Ей не терпелось вновь прилипнуть к зеркалу. 5 дней народ приходил в себя от пережитого. Кира и Дементий свыклись со своим новым видом намного быстрее, чем Макс. Он за это время изучил броню, провел тренировки в виртуальном пространстве, в том числе с новыми мечами, и остался доволен. Броня второго уровня оказалась великолепна. Он даже не подозревал, насколько в ней удобно и комфортно. Температура тела сохранялась постоянная. Усталости практически не ощущалось, большую часть нагрузки она брала на себя. Но и, конечно, ни с чем не сравнимые новые возможности поражали. Если брать вкупе с броней, то он уже был на 10-м, а может и 11-м уровне. Хотя такого в системе не предусмотрено. Мысль, что это вовсе не броня, а живая структура, перестала тревожить, и она ему даже стала нравиться. Макс вначале пытался понять, чем и как броня на него воздействует, но в итоге отказался от этой затеи. Может, энергетически, может, как-то химически или из-за прямого взаимодействия с его нейронной структурой мозга, а может, все вместе. В любом случае, броня так устроена и создавалась разработчиками с данными параметрами или, скорее всего, выращивалась. Утаивать от других членов команды информацию о третьем уровне было все-таки неправильно. И он решил в ближайшее время со всеми поговорить на эту тему и все рассказать. На 6-й день система оповестила о новой миссии. Команда собралась в гостиной, как обычно, в полной боевой экипировке. Теперь уже трое были облачены в броню. «Макс, а ты смотришься настоящим монстром!» — Сергей оценил вид командира. «Теперь у нас 3 демона ночи. Звери сами разбегутся от страха», — усмехнулся Дементий. «Не отвлекаемся», — одернул их командир и принялся изучать задания на экране системы. «Ничего особенного. Зачистить очередной квадрат от монстров. Вот только их количество было немалое. 62 особи. Правда, все одного вида». «Лугуны не особо сильные монстры», — начал объяснять Макс. «Эти звери в прошлом ему попадались. Думаю, проблем не будет, даже несмотря на их количество. Размером и по форме тела похожи на тигров, цветом темно-коричневые, покрытые густой толстой шерстью. Кое-где имеются костяные шипы. Шея немного вытянута, морда приплюснута. И во всю ширину огромная пасть, из нее торчат острые клыки. Когда разевает ее, вид устрашающий. Голову откусит запросто». «Не маленькие», — произнес Лёшка. «А в этом мире ничего маленького нет, то даже пауки с мокрицами огромные», — усмехнулся Дементий. «Не вспоминай о них», — Киру брезгливо передернула. «В этом мире, похоже, что-то произошло. Цивилизация погибла. Зверье мутировало и расплодилось. Мне кажется, система просто использует его как полигон», — предположил Сергей. «Я тоже так думаю», — подтвердил Макс. «Лугунам лучше всего отрубать головы, как и у многих тварей, шея — их слабое место. Можно и в пасть меч воткнуть, но они ужасно живучие. Вы теперь на 5-м уровне, сил хватит, да и оружие новое опробуете. Вот здесь», — Макс указал место на карте, — «большой котлован. За ним промышленный цех. Есть еще один, он дальше, поменьше размеров. А вот тут», — командир ткнул пальцем, — «совсем небольшой. Лугуны любят быть вместе, значит, находятся именно в большом цеху, там много места. Нас высадят здесь», — он указал точку. «Обойдем котлован и зайдем к ним в логово с противоположной стороны. Там, где железные вышки стоят, на которых находятся прожектора. Так монстрам отрежем путь к бегству. А то территория не маленькая, много разрушенных цехов. Валяется куча балок и мусора, лови их потом. Все понятно? Он посмотрел на команду, те в ответ покивали. Тогда не будем тянуть время. Макс уже хотел остановить отчет времени, там оставалось еще 20 минут. Как внезапно на экране загорелась надпись. «Внимание!» «Это еще что?» — удивился Лешка. Следом появилось сообщение. «В конце задания вам необходимо встретить и обеспечить безопасность нового члена команды». Вновь появилась карта, на ней засветилась точка внутри небольшого цеха. «Вот нам и пряники с чаем!» — Сергей усмехнулся. «А как это? А зачем?» — опешил Лешка. «А куда его?» — он посмотрел по сторонам. «У нас ведь только 5 комнат!» «Сказали забрать, значит, заберем». Макс и сам не понимал, к чему это. Раз система решила увеличить количество команды, то спорить с ней бесполезно. Проще монстра приручить и сделать домашней собачонкой. Появление 6-го человека в их составе было крайне неожиданным и задержит на этой локации. Не так быстро его дотянуть хотя бы до их уровня. «Интересно, кого нам подсунут?» — с сарказмом произнесла Кира. «Не стоит гадать, новичок он и есть новичок», — Макс задумался. «Лёшка прав. Где его размещать? Придется отдать свою комнату, а самому уйти к младшему брату. Он против не будет, у него помимо кровати большой диван имеется. Лёшка отхватил себе большие апартаменты, у других места меньше. Да и дивана нет у всех. Выходим. Потом подумаем, когда приведем его на базу». Макс дал команду системе остановить отчет, и все перенеслись в указанную точку высадки. Как он и предполагал, на территории монстров не оказалось. Они обошли огромный котлован и зашли с тыловой стороны промышленного цеха. Здесь имелись двойные ворота, наполовину открытые. Остановившись возле них, Макс заглянул внутрь. Прожектор, находящийся на металлической вышке, неплохо освещал цех через проломы в крыше, фонарики не понадобятся. К тому же троим они и вовсе теперь не нужны, видят за счет брони и так неплохо. «Входим, Хан и Гор остаются возле ворот», — начал Макс раздавать команды. «Добивайте тех, кто попытается сбежать. Мы втроем идем вперед и зачищаем стаю». Они вошли внутрь и побежали в глубину строения. Как и ожидалось, монстры были там. Стая, развалившись кто где, просто спала. Как только к ним стали приближаться, зверьё вскочило и, не раздумывая, бросилось в атаку. Хоть они и были не маленькие, злобные, устрашающе выглядели, но гибли быстро. С учетом брони у двоих членов команды был 8-й уровень, а у Макса и вовсе запредельный. Он обратил внимание, как Лёшка ловко орудует не только мечами, но и гребнями брони. На него напали с двух сторон. Ударом гребня он распорол шею одному и отбросил его в сторону. Тут же с разворота отсек голову второму, причем, вновь развернувшись, мгновенно вонзил второй меч в пасть той твари, что была им подранена. Отклоняясь и уходя в сторону, вторым мечом снес ей голову. Макс еще не совсем привык, что у брони есть торчащие на руках гребни, поэтому не использовал их. Ему и так хватало и скорости, и сил мгновенно уничтожать монстров. Одного, особо ретивого, он даже в воздухе разделил на две части, не ожидая, что перерубит его пополам. Кира орудовала мечами с бешеной скоростью и крутилась, как юла. Все-таки монстров было много. Троица остановилась, когда на них перестали нападать, и направилась к выходу, зверей больше не осталось. Возле горы лежало два трупа, а Хан прикончил троих. Значит, все-таки кто-то пытался скрыться. «Меч не тяжеловат?» — поинтересовался Максу Дементий. «Все-таки объем мышц у тебя уже не прежний». Гор приподнял его перед собой и крутанул в руке. «Да не, нормально». «Это пока ты долго не сражался. Может, все-таки заменим?» — предложил командир. Дементий вновь посмотрел на свой клинок. «Не стоит, привыкну». «Хорошо, тебе решать», — согласился Макс. Система в этот момент выдала сообщение, что новый член команды прибыл. Вот только светилась цифра 1. Где-то прячется последний монстр. Из цеха он не мог выскочить, значит, есть одиночка. «Бегите к новенькому, у вас скорость выше», — произнес Сергей. «Мы за вами». Вперед рванул Лёшка, за ним Кира. Макс не отставал, но не стал их опережать. В это время молодой парень с дикими от страха глазами стоял возле стены внутри небольшого строения и озирался по сторонам. Он не понимал, как здесь оказался, да и вообще где находится. Повернувшись, внезапно увидел в нескольких метрах перед собой огромного монстра с гигантской клыкастой пастью, из которой капала слюна. Зверь медленно шел к нему, предвкушая легкую добычу. Руки у парня затряслись. Он попятился назад и уперся спиной в стоящий контейнер. Ничего не соображая, сполз вниз и забился в промежуток между ним и стеной, сжавшись в комок. Монстру до него оставалось не больше 2 метров, когда внезапно его голова упала на пол, а сам он повалился на бок. «Успели!» — довольно произнес Лёшка. Рядом с ним появилась Кира, следом подошел Макс. «Лет 18, не больше», — констатировала Багира, разглядывая парня. Увидев их, его не просто затрясло, а все тело заходило ходуном. «Отойдите!» — к ним подошел Сергей, рядом встал Дементий. «Своим демоническим видом перепугали парня больше, чем монстр!» Хан присел на корточки перед новеньким. Троица в костюмах отошла на несколько метров в сторону. «Не бойся, все закончилось, ты в безопасности», — произнес Сергей и протянул руку. «Я военный, вылезай, выведу тебя отсюда». «Демоны!» Заикаясь и показывая пальцем на троицу в броне, едва выговорил парень. «Нет, это люди, просто у них такие костюмы». Сергей повернулся в их сторону. «Да уйдите, а то парнишка в обморок грохнется от страха». «Забирай его, мы после вас вернемся». Дал команду Макс, и они вышли из помещения. «Трусливый какой!» — фыркнула Кира. «А ты себя в зеркало видела?» — усмехнулся Лёшка. «Действительно, не подумали. Вид у нас необычный. Можно сказать, устрашающий». Макс недовольно покачал головой. Сергею с помощью Дементия наконец удалось уговорить парня вылезти. Его продолжало трясти, от испуга он плохо соображал, совершенно не понимая, где находится. Хан взял его руку и прикоснулся к инкомпу. Прибор зажегся зеленым. Теперь он член команды. «Прописан, уходим», — доложил он по связи. Как только они переместились, следом за ним вернулись на базу и остальные.